Иосиф Бродский, 1964 год. Sad man jokes his own way. Я не философ. Нет, я не солгу. Я старый человек, а не философ. Хотя я отмахнуться не могу от некоторых бешеных вопросов. Я грустный человек, и я шучу по-своему, отчасти уподобясь замку. А уподобиться ключу не позволяет лысина и совесть. Пусть те правдоискатели, что тут не в силах удержаться от зевоты, себе по попугаю заведут, и те цедить им будут анекдоты. Вот так же, как в прогулке нагишом. Вот так, это, знаете, без смеха. Есть что-то первобытное в большом веселье от собственного эха. Серьезность, к сожалению, не плюс. Но тем, что я презрительно отплюнусь, я только докажу, что не стремлюсь назад в глубокомысленную юность. Так зрелище, приятное для глаз, башмак заносит в мерзостную жижу, хоть пользу диалектики как раз в удобстве ретроспекции я вижу. Я не гожусь ни в дети, ни в отцы. Я не имею родственницы, брата. Соединять начало и концы занятия скорее для акробата. Я где-то в промежутке или вне. Однако я стараюсь ради шутки. В действительности, стоя в стороне, настаивать, что нет, я в промежутке.